Глава 16. Дорога становилась все оживленнее, то и дело встречались торговые караваны. А по обе стороны тракта все чаще зеленели сады и поля. На лугах тучные стада коров, озера заполнены утками и гусями, домики крестьян выглядят добротными, ухоженными. Миновали еще два города. Дорога стала шире, прямее, устремилась в долину, где среди отрогов невысоких гор расположилась новая столица Эссекса. Городская стена, к удивлению Томаса, оказалась простой деревянной. Обычный частокол с башенками через каждые сотню шагов. Даже над воротами в город с обеих сторон по деревянной башне. «У нас такими частоколами, — сказал Томас пренебрежительно, — крестьяне деревни огораживают от волков». «Король Гаконт месяц назад переехал сюда, — сообщил Олег, — и объявил столицей этот кастл. А прежняя столица обнесена высокой стеной из толстых каменных глыб». Томас удивился. «Но зачем, если тот город был укреплен лучше?» «Тот слишком близко к границе», — объяснил Олег. «Во-вторых, здесь большинство караванных путей. Так что каменная стена будет, не волнуйся. Причем без всяких усилий, без надрыва. Город быстро богатеет. Совсем недавно здесь только кабаны топтали высокую траву». Томас фыркнул. Совсем недавно у отшельника может означать и неделю тому, и 100 лет, и 1000. Встречные поглядывали на них с интересом. Такие могучие воины на прекрасных конях встречаются нечасто. Смирные крестьянские лошадки, что тащат повозки по обе стороны дороги, не идут ни в какое сравнение с рыцарскими конями. А эти двое вообще восседают даже не на конях, а на демонах, принявших облик коней. Глаза огненные, страшно храпят, потряхивают красными, как пламя ада, длинными гривами, а копыта их, ну, никак не меньше, чем тарелка для супа. Стражи на воротах получили по монетке за въезд, Томас перехватил их заинтересованные взгляды, но никто не спросил, кто и зачем. Если рыцарь, то понятно, на турнир. Город, как сразу заметил Томас, гудит, как встревоженный улей. С одной стороны, нашествие рыцарей, а с каждым прибывает многочисленный отряд оруженосцев, пажей и слуг, приносит волнение и тревоги. Кого-то буйные рыцари могут избить или покалечить, каких-то женщин наверняка изнасилуют, но, с другой стороны, такое обилие богатых гостей приносит прибыль не только владельцам гостиниц и трактиров, но и всем, кто поставляет в эти трактиры еду, посуду, кто принимает и обслуживает прибывших. После каждого крупного турнира любой город, при котором он проводился, чувствовал, насколько потяжелела его казна. «Не кстати», — сказал Томас досадливо, — «только дурацкого турнира не хватало». Олег изумился. «Турнира? Дурацкого? От рыцаря ли слышу?» «Да пошел ты», — огрызнулся Томас. «Королю будет не до меня с этим турниром». «Дык, прими участие», — сказал Олег. «Выиграй первый приз, добудь славу лучшего бойца. Твое слово станет намного весомее». «Да, король запретил турнир, но он все-таки будет. А с победителем, знаешь ли, считаются и те, кто их не любит». Томас помотал головой. «Нет», — отрезал он. «Те, кто воевал по-настоящему, кто терял друзей в бою, кто нес раненых и умирающих через раскаленные пески, редко дерутся в этих турнирах. Это несерьезно. Нет, надо как-то добиться аудиенции у короля еще до турнира. А то, когда начнет расправу с нарушителями королевского приказа, я не пробьюсь к трону». Олег указал на высокое здание, скромно отступившее вглубь двора. От нескромных взоров оно отгородилось высокими густыми деревьями. «Вот неплохая гостиница». Томас посмотрел с подозрением. «Гостиница? Точно», — заверил Олег. «На гостиницу не похоже», — сказал Томас с сомнением. «А здесь для приличных людей», — объяснил Олег. Они подъехали к воротам. Олег взялся за медный молоток и трижды опустил на медную же пластину. Выждал и ударил еще два раза. Томас смотрел с сомнением. «А ты откуда знаешь?» «Чутье», — объяснил Олег скромно. Томас вздохнул. «Где тебя только не носило. Но как в приличную гостиницу попал, не понимаю». В дверце открылось окошко. Мелькнуло бородатое лицо. Хриплый голос спросил, чего надо. Олег объяснил, что они от купца такого-то. Дверца захлопнулась, загремели засовы. Томас ждал, что откроют дверцу, но для них распахнули ворота. Удивляясь, но помалкивая, Томас тронул коня. Медленно въехали во двор. Бородач закрыл ворота, снова загремели засовы. Дорожка петляла между деревьями. Оттуда навстречу гостям спешил толстенький ухоженный человек. Увидев гостей, он всмотрелся, всплеснул руками. Розовое лицо расплылось в изумленно умильной улыбке. «Господи, торговый человек Ибн Олег! Счастливо вас видеть!» Олег неспешно покинул седло, бросил ему поводья. Розовый человек ловко поймал их. Олег промолвил отстраненно, словно погруженный в сложные дела коммерции. «Мы ненадолго». «Сколько скажете?» — ответил розовый человечек угодливо. «Позвольте проводить вас в ваши покои. За коней не беспокойтесь. Я нанял в ваше отсутствие двух лучших в городе конюхов. Вашего слугу тоже поселим от вас поблизости, где-нибудь поближе к кухне. Прошу вас, господин, осчастливьте нас своим посещением после такого долгого отсутствия». Обалдевший Томас шел позади всех. Бородач уже принял у него коня. Олег идет впереди, а толстячок забегает то справа, то слева. Кланяется угодливо и что-то рассказывает. Похожий на торопливо отчитывающегося за время отсутствия грозного хозяина вороватого управителя. А он, Томас Мальтон из Гисланда, уже почти побывавший королем, в понимании этого управителя, слуга почтенного торговца Ибн Олега? Ну и шутки у создателя. Дорожка прихотливо петляла между деревьями. Потом пошли розовые кусты, наконец открылось вымощенное пространство, в центре которого возвышается ухоженный трехповерховый дом. Во всем чувствуется добротность, домовитость. Управитель забежал вперед. Олег двигается так, словно перед ним и должны открывать угодливо двери. Томас помалкивал, хотя рыцарская гордость бурлила и распирала грудь праведным гневом. Когда их провели наверх, Олег на ходу коротко распорядился, чтобы слугу тоже пропустили с ним. Томас ахнул, обнаружив самые роскошные покои, которые мог только представить. Никакие королевские покои ни в какое сравнение. Разве что у Мелик Шаха настолько изысканные и роскошные. Но Олег и здесь вел себя как дикарь. На ходу сбрасывал одежду и расшвыривал ее, немало не заботясь, куда упадет. Стащил сапоги и рухнул на дивное роскошное ложе. «Ох», — сказал он удовлетворенно, — «хорошо. Поесть принесут сюда, не скули». Набычившись, Томас рассматривал развалившегося на спине наглого язычника. Тот ответил откровенной бесстыдной улыбкой. «Это ты?» — спросил Томас с недоверием. «Торговый человек? Ибн, как тебя?» Олег фыркнул. «Уже имя мое подзабыл? Не дуйся, сбрасывай доспехи. Переведем дух, подумаем, как попасть к королю. Я сказал, что поесть принесут сюда?» «Сказал», — ответил Томас раздраженно. «А ножками-ножками не хочешь потрудиться? Спуститься в трапезную?» «Здесь нет трапезной», — объяснил Олег равнодушно. «Разве что для слуг. Только они обедают сообща. Да и то не все. А постояльцам подают прямо к постелям». «Ну ты свинья», — сказал Томас искренне. «Ты это говорил», — напомнил Олег. «Что делать? Есть гостиница для общего люда, есть для тех, кто может заплатить». Томас спросил с подозрением. «Это ты можешь заплатить? Что-то я не увидел при тебе запаса золотых монет». «А мне и ни к чему», — ответил Олег. Он зевнул. «Мне и в долг поверят. Это гостиница для особых клиентов. Я особый». «А я слуга», — заметил Томас с сарказмом. Олег отмахнулся, зевнул еще шире. «Да что там? Ну, обознался мужик. В прошлый раз я приезжал со свитой, где ниже графа ни одного. У слуг доспехи и плащи лучше, чем у здешних королей. Ты раздевайся, раздевайся. Или девок кликнуть, чтобы помогли». Томас снял и поставил на широкий подоконник шлем, отстегнул и снял половинки панциря. «Нет уж», — сказал он решительно. «Догадываюсь, что здесь за девки, язычник непристойный. Спасибо, что сразу не позвал». «Они прям ломились», — сообщил Олег радушно. «Все хотели услужить, помочь, а я им так и сказал, что ты женат и потому не сможешь. Увы, на тебе такое заклятие». Томас сказал уязвленно. «Никакого заклятия на мне нет. Я ж сказал, Христианин имеет свободу воли, но хороший христианин борется с искушениями, в этом обретая гордость и величие духа. Я могу, но не стану». «Точно?» – переспросил Олег серьезно. «А вот не стану», – повторил Томас гордо. «Ты не знаешь, что, воздержавшись от соблазна, можно больше получить счастья, чем...» «Эх, да что ты понимаешь, язычник? Что коза, что корова, что язычник. Понятия у вас одинаковые». В дверь деликатно постучали. Олег подал голос. Вошла молодая женщина, цветущая и налитая зрелой красотой. Поклонилась и сообщила ровным голосом, что ванна с горячей водой наполнена. Олег сделал вялый жест. «Томас, иди. А мне надо перемолвиться с управителем. Помойся как следует, а то от тебя, как от всех трех коней, прет». «А от тебя», — обиделся Томас, — «как от козла». Женщина и бровью не повела, услышав, как слуга разговаривает с господином. Томас ощутил, что в этой гостинице привыкли к странностям гостей. Да и гости, судя по Олегу, здесь останавливаются очень необычные. Дверь за ними уже закрывалась, когда услышал вдогонку: «Отскоблите его хорошенько, он полгода не мылся». Олег успел быстро помыться, сменил одежду и отдал ряд распоряжений управляющему и слугам. Когда распахнулась дверь, в облаке нежных ароматов вошел, шлепая босыми ногами, обнаженный до пояса Томас. Мокрые волосы торчат, как петуший гребень, чресло туго обтягивает широкое толстое полотенце. «Ну ты и гад!» — сказал он с гневом. «Почему не предупредил, что мне самому не позволят и пальцем до себя дотронуться?» «А что?» — удивился Олег. «Плохо отмыли?» «Три женщины!» — сказал Томас обвиняюще. «У тебя есть совесть?» «Есть», — ответил Олег. «Могу занять. Сколько надо?» «Свинья!» «От кабана слышу», — отпарировал Олег. «Хорошо отскоблили, я же вижу. Чего жалуешься?» Томас сказал яростно. «Представляю, какие видения меня посетят ночью». Олег спросил с интересом. «А ты в самом деле воздержался?» «Представь себе», — отрезал Томас с усталой гордостью. Но Олег уловил в голосе рыцаря сильнейшее сожаление. «Я был стоя, как и адамант». «Да какой там адамант? Все адаманты рассыпались бы, если бы их так чесали, гладили и терли. Это что, в самом деле гостиница? Это просто я даже не знаю, что. И тебя здесь знают, как знатного торговца?» Олег вяло отмахнулся. «Да вообще-то этот дом принадлежит мне, но даже управитель не знает. Как и еще кое-что в городе. Было больше, но ты же знаешь, эти постоянные войны, то да сё. Словом, я послал сказать, что завтра мы должны быть представлены королю». Голова Томаса шла кругом. Он воскликнул. «И гостиница твоя, и эти женщины? И... А как попадем в королевский дворец?» Олег отмахнулся с небрежностью знатного сеньора. «Оставь мелочи слугам. Думай лучше, что скажешь. Там уже ты будешь знатным рыцарем. Не скрывай, что тебя избрали было королем, но потом передумали. Все равно это со временем сюда докатится. А так ты сразу преподнесешь свою лживую версию. Попробуем ее закрепить». Томас спросил с подозрением. «Это какую же? Ну, что знатные сеньоры на воинском совете выдвинули тебя в короли, но ты вместо того, чтобы сразу сесть на трон, сперва по долгу рыцарства отлучился спасать свою женщину. А когда вернулся, рыцари сказали, что им нужен не рыцарь на троне, а король-хозяйственник». «И где же лживость?» — спросил Томас настороженно. «Да кто поверит?» — спросил Олег трезво. «Слишком красиво. Кто ж откажется сразу плюхнуться на трон и покрепче угнездить там зад? А женщины, ни одна так другая, все одинаковые. Так что изложи сперва эту лживую версию. Этого достаточно». «А ты?» — поинтересовался Томас. «Будешь моим слугой?» «Мечтай, мечтай», — ответил Олег безмятежно. «Я буду... Кем же на этот раз?» «Да что придумывать, торговым человеком быть совсем неплохо. Это человек грядущего завтра».